«Оставайся здесь», — приказал Кристофер Уинтерполу, сразу принимая на себя командование. «Достань свой револьвер из машины. Может быть, там ничего нет, но мы не можем позволить себе рисковать. Оставь двигатель включенным». Он побежал к ней, молясь, чтобы с ней все было в порядке, чтобы оказалось, что она просто испугалась того, чего не ожидала увидеть, ну, например, бегущего оленя. Но ее молчание встревожило его больше, чем вскрик или зов о помощи. Сначала он не понял, что это такое. Чиндамани стояла на вершине пологого откоса, спускавшегося к крошечной речушке, и весь берег был усыпан какими-то круглыми штуками, которые на первый взгляд напоминали побеги растений, увенчанные тыквами или дынями. Но когда он поравнялся с Чиндамани, то увидел то, что увидела она. Кто-то срубил несколько деревьев в соседнем лесу, обтесал их и воткнул коли по обоим берегам, усыпав ими оба откоса почти до самого верха. На каждом колышке была человеческая голова. Кристофер решил, что это произошло примерно месяц назад. От некоторых голов остались лишь кости, другие сморщились, как головы мумий, напоминая старый пергамент. На нескольких были головные уборы китайских солдат. Было даже невозможно предположить, сколько их здесь. В какую бы сторону он ни посмотрел, им не было видно конца. Он обнял Чиндамани за плечи и увел ее от реки. Когда они повернулись, он увидел колышек на вершине откоса. Он уже видел несколько таких на берегу. Вместо голов к ним были прибиты таблички. Кристофер подошел ближе, чтобы получше рассмотреть, что там написано. Слова были написаны по-русски и по-китайски. Он прочитал то, что было написано по-русски, но ничего не понял. «Еще 130 дней, и все будет кончено». «Я — смерть. Я — разрушитель миров». Роман фон Унгерн Штернберг. Он узнал два предложения. Они были взяты из индуистской священной книги «Бхагавадгитта». Но первое предложение осталось для него загадкой. Оно напоминало фразу из «Апокалипсиса». Но он был уверен, что никогда не встречал ее в откровениях святого Иоанна. Он снова оглянулся на мрачные трофеи, напоминавшие об учиненной Унгерном бойне. Затем он посмотрел на реку. Она была мирной и чистой. Она избавилась от зимнего льда и снова текла к морю. Но он представил себе, какой она была месяц назад, когда в нее сбрасывали трупы тысяч китайских солдат, перебитых фон Унгерном и его людьми. Спаситель Монголии, наконец, явился и приступил к работе. Глава 50. Где-то за час до заката они услышали первые выстрелы. Это было на следующий день после того, как они обнаружили обсаженную головами реку. Всякий раз, когда они проезжали мимо цветущих полей, Чиндамани отворачивалась. «О, Роза, ты больна!» — тихо прошептал Кристофер. Он видел, что за червь подтачивает ее изнутри. «Останови машину!» — крикнул он. Прозвучал еще выстрел. Стреляли где-то далеко, и звук донесло до них слабое эхо. Но Интерпол резко затормозил, так что машину занесло, и выключил мотор. Воцарилась полная тишина. Где-то запела птица, залившись насмешливой трелью. Раздался резкий хлопок, затем второй, и все снова стихло. «Что, черт возьми, происходит?» — возмутился Интерпол. «Заткнись!» — оборвал его Кристофер. Он пытался определить направление, откуда доносятся выстрелы. Это были именно выстрелы, он не мог ошибиться. Поблизости раздались еще два выстрела. В стрельбе было что-то осторожное, что-то методичное, что не понравилось Кристоферу. Сезон охоты на вальдшнепов еще не начался. Да к тому же монголы не охотятся на птиц с ружьями. «Уинтерпол, оставайся с Чиндамани в машине», — приказал он. «Держи револьвер наготове и стреляй в случае необходимости. Если кто-то появится поблизости, отпугни его. Даже если он будет выглядеть безобидным, мы не можем рисковать. Я проверю, что это за стрельба».